А дома Сережка узнал то, что он рассказал потом ночью Володе Осьмухину. Об увозе раненых, оставшихся в больнице, и о гибели врача Федора Федоровича. Это произошло на глазах сестры Нади. Она и рассказала Сережке, как это случилось. Надя сидела в косынке и халате, как она прибежала из больницы, и снова начинала рассказывать. Она не плакала, лицо у нее было белое, а маленькие скулы горели пламенем, и блестящие глаза ее не видели тех, кому она рассказывала. Мать заплакала. «Я же извелась за тобой, думаю, убили». «Убили!» — вдруг зло сказал Сережка. «Меня не убили, а раненых убили в верхней дуванной роще, я сам слышал». Он прошел в горницу и кинулся на кровать в подушку. Мстительное чувство сотрясало все его тело. Сережке трудно было дышать. То, что так томило и мучило его на чердаке школы, теперь нашло выход. «Обождите, пусть только стемнеет», — думал Сережка, корчась на постели. Никакая сила уже не могла удержать его от того, что он задумал. Спать легли рано, не зажигая света, но все были так возбуждены, что никто не спал. Не было никакой возможности уйти незаметно. Он вышел открыто, будто идет на двор, и шмыгнул в огород. Руками он раскопал одну из ямок, где спрятаны были бутылки с горючей смесью. Ночью опасно было копать лопатой. Он слышал, как звякнула дверь. Из хаты вышла сестра Надя и тихо позвала его несколько раз. «Сережа! Сережа!» Она подождала немного, позвала еще раз, и дверь снова звякнула. Сестра ушла. Он сунул по бутылке в карманы штанов и одну за пазуху, и во тьме июльской душной ночи, обходя центр города, снова пробрался в парк. В парке было тихо и пустынно. Но особенно тихо было в здании школы, куда он проник через окно, выдавленное днем. Он пересилил страх и вскоре очутился на своем наблюдательном пункте на чердаке. Некоторое время он посидел у оконца, сквозь которое теперь ничего не было видно, посидел просто для того, чтобы перевести дух. Потом он нащупал пальцами гвоздики, которые держали раму окна, отогнул их и тихо вынул раму. Свежий воздух пахнул на него, на чердаке все еще было душно. После темноты школы и особенно этого чердака он уже мог различать то, что происходило перед ним на улице. Он слышал движение машин по городу и видел движущиеся приглушенные огни их фар. Непрерывное движение частей от верхнедуванной продолжалось и ночью. У главного входа в здание треста шла военная ночная жизнь. Подъезжали машины, мотоциклетки, все время входили и выходили офицеры и солдаты, брецая оружием и шпорами, слышался чуждый резкий говор. Но окна в здании треста были затемнены. Так он просидел возле этого оконца часа два, не меньше. Все уже стихло в городе. Движение возле здания тоже прекратилось, но внутри него еще не спали. В окнах гасили свет, подымали шторы, и окна открывались одно за другим. Немцы ложились спать. Все затихло в здании и в городе. Только со стороны верхнедуванной, прорезая резким светом фар ночное небо, еще двигались машины. Сережка слышал биение своего сердца. Казалось, оно стучит на весь чердак. Здесь было все-таки очень душно. Сережка весь вспотел. Здание треста с открытыми окнами, погруженное во тьму и сон, смутно вырисовывалось перед ним. Он видел зияющие тьмой отверстия окон вверху и внизу. Да, это нужно было делать сейчас. Он сделал несколько пробных движений рукой, чтобы вымерить возможный размах и хоть приблизительно прицелиться. Бутылки, которые он сразу, как пришел сюда, вынул из карманов и из-за пазухи, стояли сбоку от него. Он нащупал одну из них, крепко сжал ее за горлышко, примерился и силой пустил в нижнее растворенное окно. Ослепительная вспышка озарила все окно и даже часть улочки между зданием Треста и зданием школы. И в то же мгновение раздался звон стекла и легкий взрыв, похожий на то, как будто разбилась электрическая лампочка. Из окна вырвалось пламя. В то же мгновение Сережка бросил в это окно вторую бутылку. Она разорвалась в пламени с сильным звуком. Пламя уже бушевало внутри комнаты, горели рамы окна, и языки огня высовывались вверх по стене, едва не до второго этажа. Кто-то отчаянно выл и визжал в этой комнате, крики раздавались по всему зданию. Сережка схватил третью бутылку и пустил ее в окно второго этажа напротив. Он слышал звук, как она разбилась, и видел вспышку такую сильную, что вся внутренность чердака осветилась. Но в это время Сережка был уже далеко от окна. Он был уже у выхода на черную лестницу. Стремглав пронесся он по этой черной лестнице, и, не имея уже времени разыскивать в темноте класс, где было выдавлено окно, он вбежал в ближайшую комнату, кажется, это была учительская, быстро распахнул окно, выпрыгнул в парк и, пригибаясь, побежал в глубину его. В один из дней Елена Николаевна шла по улице параллельно Садовой за водой и вдруг увидела двигавшуюся ей навстречу знакомую подводу, запряженную буланым коньком и идущего рядом с подводой сына Олега. Елена Николаевна беспомощно оглянулась, выронила ведра и коромысла и, раскинув руки, кинулась к сыну. «Олежка, мальчик!» — повторяла она, то припадая лицом к груди его, то поглаживая его светло-русые, позолотившиеся от солнца волосы, то просто касаясь ладонями его груди, плеч, спины, бедер. Он обнимал мать своими большими, сильными руками, а глаза его из-под широких, светлых бровей сияли так, как они сияли матери все эти 16,5 лет, чистым и ясным сыновним светом. И он все повторял: «Маму, маму, маму». Добрые люди, тайком наблюдавшие из окон за встречей так похожих друг на друга рослого юноши с непокрытой, опаленной солнцем головой, и совсем еще молодой женщины с пышными косами, окружавшими ее голову, могли бы подумать, что это встретились брат и сестра, когда бы они не знали, что это Олег Кошевой вернулся до матери своей, как возвращались теперь сотни и тысячи краснодонцев, не успевших уйти от беды, возвращались к своим родным, в свои хаты, занятые немцами.